Но про компот Юрка от себя уже придумал. Только у него ничего не вышло, потому что я, когда узнал, пошел и всем отгадку сказал. Пусть на своих загадках компот зарабатывает. А мамы внизу все кричат. Они показывают бабе Свете сумки и пакеты, и свертки, где лежат, наверное, всякие вкусные вещи для нас. Толикова мама показывает большую сумку с нарисованной Пугачевой. Сумка совсем круглая. «Наверное, опять арбуз», — говорит Толик. Он не радуется, ему не хочется арбузов. Он уже съел 100 000 арбузов для почек. Пакет моей мамы толстенький и белый. Я тоже знаю, что там. Творог. Ненавижу творог. Колбасы хочу, твердые, копченые, с жиром кружочками, которую просто так фиг прожуешь, зубы сломать можно. Но зубы я и так сломал. Ну, не по-настоящему, конечно, просто мне 2 зуба насовсем вырвали. И Андрей Юрьевич запретил мне твердые вкусные вещи есть. Творожок очень для подрастающего организма полезен. Гражданка, покормите-ка вы этого гражданина творожком. Это он моей маме говорил. А мама все слушает, что Андрей Юрьевич говорит. Как маленькое, честное слово. Ненавижу творог, говорю я. Пашка, тебе твоя мама колбасы не обещала принести? Обещала, говорит Пашка. Как хорошо, когда нога сломана, а не эти зубы. Можно колбасу сколько хочешь есть. А где она, говорит Толик? Я ее не вижу чего-то. Я внимательно смотрю на мам. Точно, Пашкиной мамы не видно. Ее вообще-то плохо видно. Она маленькая, в платочке, как крестьянка из учебника. Но если присмотришься, вполне видно. А сейчас нет. «Нету твоей мамы, Пашка», — говорю я. «Она тебе чего сказала, когда в последний раз звонила?» — спрашивает Толик. «Сказала, что придет», — говорит Пашка. «И колбасу принесет?» — спрашиваю я. «Ага», — говорит Пашка. Голос у него несчастный. «Мама не пришла?» «Конечно, карантин есть карантин, но прийти покричать с другими мамами она могла же ведь, правда?» Мы смотрим вниз. А вдруг мы пропустили незаметную Пашкину маму? Но вместо Пашкиной мамы мы видим дядьку. Он огромный, и усы у него такие, очень военные, и форма тоже военная, синего цвета. «Моряк», — говорит Толик. «Моряк, с печки бряк», — говорю я. «Сам ты моряк, это летчик, инженер, видел? У него на рукаве значки какие». Про летчиков я все знаю, хотя, конечно, инженер — это не совсем летчик. Истребитель более летчицкий, я думаю. А летчик внизу с бабой Светой разговаривает, не кричит, а разговаривает. И вдруг баба Света его пропускает. Я думаю, что он какой-нибудь ее знакомый, внук, например, или еще кто. Но пока я так думал, он в нашу палату входит, в 4-ю, то есть. И Пашка как закричит: «Дядя Слава!» Это его дядя, оказывается, только неправильный дядя, а дальний какой-то из Казахстана. Но дальние дяди, они даже лучше, интереснее. А уж дальний дядя, летчик, даже инженер, все равно в 100 000 раз интереснее. Дядя Слава принес, оказывается, все пакеты от наших мам. Его баба Света пропустила, потому что сразу видно, он такой здоровый, у него никакого гриппа нету. Это даже баба Света понимает, у кого может быть грипп, а у кого нет. Дядю Славу никакой грипп не возьмет, и он раздает нам мамские пакеты. У меня, конечно, творог в пачке и сладкий. Я такое еще могу съесть, если быстро и не глядя, но я смотрю на колбасу, которую достал Пашка, в коробочке. Порезанная, круглая, коричневая, копченая колбаса с жиром кружочками. А Толик смотрит на мой творог. Ему творог нельзя, жирная пища потому что. А дядя Слава смотрит, как мы смотрим, и говорит: «Народ, я все понимаю, но у меня приказ ваших мам, чтобы вы съели то, что для вас, и не меняться. Как вы думаете, могу я нарушить приказ и обмануть женскую часть человечества?» Он не может, это мы видим. Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на колбасу. Толик ест арбуз, который ему порезал дядя Слава. Мы молчим, потому что слушаем дядю Славу, как он рассказывает про турбины. Турбины бывают с наш дом, или даже больше, это я знаю. Но бывают, оказывается, еще и совсем маленькие турбины. Маленькие, а правда, совсем настоящие турбины. Мы слушаем, и совсем мне не хочется этой твердой-твердой копченой колбасы с жиром кружочками. Ах, миледи! Самое худшее в больнице — это заболеть. Когда не кровотечение или еще что-нибудь такое нормальное, а грипп дурацкий. То есть если заболел, то это еще ничего. Хуже всего, когда температуру контролируют. Если там какие-нибудь несчастные 37,5, все, в бокс. Боксы – это карантинное отделение у нас на втором этаже. Палатки такие, только маленькие, на одного или двух. И никуда не пускают, то есть совсем никуда. Лежи себе на койке и медленно умирай. Не от гриппа, конечно, а от скуки. А все Павличек виноват. Я знал, конечно, что он жлоб и маменькин сынок. Но что он самый жлобистый жлоб из всех жлобистых жлобов на свете, этого не знал. Ну что ему стоило дать мне «Мушкетеров» дочитать? Я же быстро читал и чай не ставил на книжку. Разве я виноват, что у меня этот дурацкий грипп нашелся? Ты в боксе, наверное, до той недели пролежишь, а меня должны скоро выписать. Бе-бе-бе, нянечкин любимец. Не зря его баба Настя так зовет. Павличек. Тьфу, а я тут мучаюсь. В боксе нас двое. Я и Васильченко. Это он так представился. Воображает, наверное, что взрослый, а сам на год примерно меня старше. Ну, или на два. Так что я тоже сказал: «Кашкин, а чего он?» «Вечер уже, таблетки нам раздали, температуру записали». «Тут с этим строго, пока не спадет, ни за что не выйдешь, сиди тут даже без книжки. Скоро отбой, эх!» «Чего приуныл, друг Кашкин?» — спрашивает Васильченко. «Ничего, — говорю, — ничего я не приуныл». «А я вот приуныл, — сообщает мне Васильченко, — завтра пятница, друг Кашкин, а значит, должна прийти Светка и принести бинокль, а я тут». «Настоящий, — заинтересовался я, — бинокль». «Ну уж не игрушечный, — друг Кашкин, — усмехнулся Васильченко. Я сразу начал ему завидовать, что у него есть настоящий бинокль. Это же можно запросто Проксиму Центавра, наверное, увидеть. Я про нее до мушкетеров читал. Тоже ничего, хотя мушкетеры, конечно, здоровские. А чтобы он не догадался, что я завидую, я спросил: «А чего ты меня друг Кашкин называешь?» «А как же тебя еще называть?» — удивился Васильченко. «Монсеньор, что ли?» «Нет, это тебе не подходит». «Ты тоже мушкетеров читал?» — спрашиваю. «Конечно», — говорит счастливый человек Васильченко. «А ты разве нет?» Эх, вздыхаю я, мне там немножко осталось. Только этот Павличек, жлоб жлобистый, книжку зажал с собой дать.